Они продолжили путь и спустились по змеевидной тропинке в глубину долины, затем начали подниматься на гору Сион, чтобы на вершине ее войти в Иерусалим. Круто поднимавшаяся дорога была здесь ограждена низкими стенами, на которых стояли и лежали без конца нищие и калеки, просившие милостыню у путешественников. Во время медленного подъема одна иудейка подошла к Фаустине. — Смотри, — указала она ей какого-то нищего, сидевшего на стене, — это житель Галилеи. Я вспоминаю, что видела его среди почитателей пророка. Он может сказать тебе, где тот, кого ты ищешь. Фаустина с Сульпицием подъехали к этому человеку. Это был бедный старик с длинной седой бородой. Лицо его загорело от знойного яркого солнца, и руки были в мозолях от работы. Он не просил милостыни, а напротив того, казался до того глубоко погруженным в печальные думы, что даже не взглянул на подъехавших всадников. Он не услышал, что Сульпиций с ним заговорил, и тот должен был несколько раз повторить свой вопрос. — Друг мой, мне сказали, что ты галилеянин. Прошу тебя, скажи мне, где могу я найти пророка из Назарета? Галилеянин вздрогнул и посмотрел на него безумным взглядом. Когда он, наконец, понял, чего хотят от него, он пришел в гнев, смешанный с ужасом. — О чем ты говоришь? — набросился он на римлянина. — Почему ты меня спрашиваешь об этом человеке? Я ничего не знаю о нем. Я не галилеянин. Тут иудейка вмешалась в разговор. — «Ведь я же сама видела тебя с ним», — сказала она. «Не бойся и скажи этой знатной римлянке, которой император питает дружбу, где может она найти пророка?» Но испуганный последователь пророка все более раздражался. «Не сошли ли сегодня все с ума?» — вскрикнул он. «Или в них вселился злой дух, что все один за другим приходят ко мне и спрашивают о пророке? Отчего никто не хочет мне верить, когда я говорю, что я не знаю пророка? Я пришел не из его города, и я никогда его не видел». Его возбужденные речи привлекли к нему внимание, и несколько нищих, сидевших на стене рядом с ним, тоже начали отрицать его уверения. — Конечно, ты принадлежал к его последователям, — сказали они. — Мы все знаем, что ты пришел с ним из Галилеи. Но человек поднял обе руки к небу и воскликнул. — Я сегодня не мог остаться в Иерусалиме из-за него, а теперь меня не хотят оставить в покое здесь, среди нищих. Почему не хотите вы мне верить, когда я говорю, что никогда его не видел? Фаустина отвернулась, пожав плечами. — Поедем дальше, — сказала она. — Этот человек безумен, от него мы ничего не узнаем. И они продолжали взбираться на гору. Фаустина была уже в двух шагах от городских ворот, когда иудейка, желавшая помочь найти пророка, крикнула старухе, чтобы она придержала коня. Фаустина остановилась и увидела, что прямо у ног лошади на земле лежит человек. Он распростерся в пыли дороги как раз там, где была страшная толчия, и казалось чудом, что его еще не раздавили. Человек лежал на спине с устремленным вверх потухшим, ничего не видящим взором. Он не двигался, хотя верблюды ступали около него своими тяжелыми копытами. Он был бедно одет и к тому же перепачкался в пыли и грязи. Кроме того, он засыпал себя песком, что казалось, будто он хочет закопаться, чтобы его легче было раздавить или переехать. Что это значит? Почему этот человек лежит на дороге? В это мгновение лежавший начал окликать путешественников. — Будьте милостивы, братья и сестры! Наступите с вашими вьючными животными и лошадьми прямо на меня! Не обходите меня! Втопчите меня в пыль! Я предал невинную кровь! Растопчите меня! Сульпиций взял лошадь Фаустины за повод и отвел ее в сторону. — Это кающийся грешник, — сказал он. — Не задерживайся из-за него. Эти люди особенные, и пусть делают, что хотят. Человек же на дороге продолжал кричать. — Ступите ногами на сердце мое! Пусть верблюд проломит мне грудь, а осел пусть вдавит копыта в мои глаза! Но Фаустина не в силах была пройти мимо несчастного, не попытавшись заставить его прийти в себя и взглянуть в ее сторону. Она все еще стояла около него. Иудейка, которая уже не раз хотела ей услужить, снова протиснулась к Фаустине. — И этот человек принадлежал к ученикам пророка, — сказала она. — Хочешь ли, чтобы я спросила его об учителе? Фаустина утвердительно кивнула, и женщина наклонилась над лежащим. — Что сделали вы, галилеяне, с вашим учителем сегодня? Я вижу вас рассеянными по всем дорогам и тропинкам, а его не вижу нигде. Когда женщина произнесла эти слова, лежавший привстал на колени. — Какой злой дух внушил тебе спрашивать меня о нем? — спросил он голосом, полным отчаяния. — Ты видишь, что я бросился на землю, чтобы быть растоптанным? Разве этого мало тебе? Зачем же приходишь ты еще спрашивать меня, что сделал я с ним? — Не понимаю, в чем ты упрекаешь меня? — ответила женщина. — Я хотела ведь только узнать, где твой учитель. При повторении этого вопроса галилеянин вскочил и заткнул уши пальцами. — Горе тебе, что не даешь мне спокойно умереть! — крикнул он. Он кинулся сквозь толпу, теснившуюся перед воротами, и побежал, рыдая от отчаяния, размахивая лохмотьями своей одежды, как черными крыльями. — Мне кажется, — сказала Фаустина, увидав человека бегущим, — что мы обращаемся к безумному народу. Вид учеников пророка привел ее в отчаяние. Разве сможет человек, за которым следуют такие безумцы, сделать что-нибудь для императора? И иудейка очень опечалилась и весьма серьезно сказала Фаустине. — Госпожа, немедли отыскать того, кого ты хочешь видеть. Я боюсь, не случилось ли с ним чего-нибудь дурного, что все его ученики как будто лишились разума и не могут вынести вопроса о нем. Фаустина и ее свита миновали, наконец, ворота города и вступили в узкие, темные улицы, кишевшие людьми. Казалось почти невозможным пройти через город. Шаг за шагом верховые должны были останавливаться. Напрасно рабы и солдаты пытались очистить дорогу. Люди не переставали собираться в густой, непрерывающийся поток. Да, широкие улицы Рима — тихие парки в сравнении с этими улочками, — сказала Фаустина. Сульпиций скоро убедился, что дальше их ожидают непреодолимые препятствия. — В этих переполненных улицах, пожалуй, легче идти пешком, чем ехать, — сказал он. — Если ты не слишком устала, я бы советовал тебе дойти пешком до дворца наместника. Правда, это далеко отсюда, но на лошади ты едва ли доберешься до места раньше полуночи. Фаустина тотчас же согласилась на это предложение. Она сошла с коня и отдала его на попечение раба. Затем они продолжали путь по городу пешком. Так оказалось передвигаться гораздо легче. Они довольно скоро пробрались в центр города, и Сульпиций указал ей натянувшуюся прямо перед ними узкую улицу, в которую они должны были сейчас вступить. — Видишь, Фаустина, — сказал он, — когда мы доберемся до этой улицы, то окажемся недалеко от нашей цели. Она ведет прямо к дворцу наместника. Но тут они встретили неожиданное препятствие, задержавшее их надолго. Едва Фаустина и ее свита достигли улицы, тянувшейся от дворца наместника, к вратам справедливости и на Голгофу, дорогу им преградило шествие с преступником, осужденным на распятие. Впереди бесновались группки молодых, обезумевших людей, спешивших насладиться зрелищем казни. Неудержимо кружились они по улице, потрясая в воздухе кулаками, наполняя его диким ревом, в восторге, что удастся поглазеть на нечто такое, что не каждый день увидишь. За ними двигались люди в длинных одеждах, которые, по-видимому, принадлежали к самым знатным лицам в городе. Позади них брели женщины, и среди них многие с заплаканными глазами. В конце плелись нищие и калеки, издававшие дикие, оглушительные вопли. «О, Господи!» — кричали они. «Спаси его! Пошли твоего ангела и спаси его! Пошли ему избавление в эту тяжкую для него минуту!» Наконец показалось несколько римских солдат верхом на конях. Они следили за тем, чтобы никто не осмелился приблизиться к осужденному и попытаться освободить его. Вслед за солдатами следовали палачи, ведущие человека, приговоренного к распятию. Они взвалили ему на плечи большой тяжелый деревянный крест, но несчастный был слишком слаб для этой ноши и, изнемогая под тяжестью ее, согнулся до самой земли. Голову он склонил так низко, что лицо его невозможно было разглядеть. Фаустина остановилась на углу и смотрела на мучительное шествие приговоренного к смерти. С удивлением заметила она, что на нем был пурпурный плащ, и на голову надвинут был терновый венок. — Кто этот человек? — спросила она. Кто-то из стоявших тут сказал: — Это один из тех, который хотел стать царем. Тогда он должен претерпеть смерть из-за цели, к которой не стоит стремиться, — грустно сказала Фаустина. Осужденный шатался под тяжестью креста. Все медленнее продвигался он вперед. Палачи обвили тело его веревкой и теперь решили потянуть за нее, чтобы заставить его идти скорее. Но когда они потянули за веревку, осужденный упал и остался лежать, придавленный сверху крестом. В толпе произошло смятение. Римские всадники с большим трудом сдерживали народ. Они мечами загородили дорогу нескольким женщинам, спешившим помочь упавшему. Палачи пытались ударами и пинками заставить его подняться, но тяжесть навалившегося сверху креста не позволяла ему этого. Наконец палачи сами сняли с него крест. Тогда он поднял голову, и старая Фаустина разглядела его лицо. На щеках его горели пятна от ударов, и со лба его, израненного терниями венка, струились капли крови. Волосы сбились в беспорядочной пряди, слипшийся от пота и крови. Рот был крепко сомкнут, но губы дрожали, как бы борясь с готовым вырваться криком. Глаза, полные слез, остановились и почти потухли от страданий и изнеможения. Но за лицом этого полумертвого человека старухе как бы привиделся прекрасный бледный лик с дивными благородными чертами, освещенный величаво проникновенным взором царственных очей. И все существо Фаустины внезапно охватило глубокая скорбь и сострадание к мукам и унижениям этого чужого ей человека. — О, ты несчастный! Что сделали с тобой? — воскликнула она и рванулась к нему, а глаза ее наполнились слезами. Она забыла о своих собственных заботах и печалях при виде страданий этого замученного человека. Ей казалось, что сердце ее разорвется от сострадания. Подобно другим женщинам, она готова была поспешить, чтобы вырвать его из рук негодяев. Осужденный увидел, что она идет к нему, и пополз навстречу. Казалось, он думал найти защиту у нее ото всех тех, которые преследовали и истязали его. Он обнял ее колени. Он прижался к ней, как дитя, которое ищет спасения около своей матери. Старуха наклонилась над ним. Слезы полились из глаз ее, и она чувствовала блаженную радость, что он пришел и искал у нее защиты. Она обняла его рукой за шею и, подобно матери, осушающей слезы на глазах своего дитяти, приложила к его лицу платок из прохладного тонкого полотна, чтобы оттереть слезы и кровь. Но в это мгновение палачи, наконец, подняли крест. Они подошли и поволокли за собой осужденного. Обозленные промедлением, они с зверской стойкостью тащили его. Осужденный застонал, когда его оттащили от Фаустины, но не оказал никакого сопротивления. Фаустина же обхватила его, чтобы удержать, а когда ее слабые старые руки оказались бессильны сделать это, и она увидела, что его увели, ей показалось, будто увели ее собственное дитя. И она закричала: «Нет, нет, не берите его от меня! Он не должен умереть, он не должен!» Она почувствовала нестерпимую боль и гнев из-за того, что его увели. Она хотела побежать за ним, она хотела бороться с палачами и отнять его у них. Но едва она сделала шаг, как почувствовала головокружение и упала в обморок. Сульпиций поспешил обнять и поддержать ее, чтобы не дать ей упасть. Он заметил маленькую темную ловчонку и внес туда старуху на руках. Там не было ни стула, ни скамейки, но торговец пожалел старую женщину и, достав подстилку, приготовил Фаустине ложе на каменном полу. Она не потеряла сознание, но головокружение оказалось таким сильным, что ей пришлось лечь. Она сегодня совершила длинное путешествие, и шум и толкотня в городе оказались ей не под силу, — сказал Сульпиций торговцу. — Она очень стара, а ведь никто не может быть настолько крепок, чтобы старость, наконец, не одолела его. — И для того, кто не слишком стар, сегодня тяжкий день, — ответил купец. Так душно, что в городе нечем дышать. Я не удивлюсь, если разразится гроза».